В линейном отделе никаких сведений о появлении его на вокзале не оказалось. Гипотетическому убийце легко было раствориться в толпе высадившихся пассажиров. Внимание милиции он к себе не привлек, поскольку ориентировка на него поступила из Кинеля лишь к концу дня. След неизвестного затерялся. Но, как оказалось, ненадолго. Неделя, прошедшая с момента начала поиска и до задержания подозреваемого Эмерек, ушла у Саврасова на отработку еще двух версий происшедшего в Тургаевке, выдвинутых следователем Лариной. Версий, на взгляд Виктора, нелепых, с нулевой вероятностью. Тем не менее, понимая, что добросовестный следователь обязан проверять любую, оперуполномоченный занимался ими с не меньшей старательностью. Одна из этих диких версий строилась на предположении, что убийцей был сам Ходоров, а его жертвой — неизвестный, замеченный Викуловой. Застав в комнате вора, писатель вступил с ним в борьбу и нанес ему повреждения, повлекшие смерть. Испугавшись содеянного, Ходоров утопил труп и скрылся. Другая версия предполагала, что писатель спокойненько, не говоря о том хозяйке, решил съездить домой, в город, к знакомым или родным, а кровавая драка произошла в его отсутствии. Ведь нельзя с уверенностью утверждать, что тот неизвестный был один. Пришельцев могло быть и двое, и четверо. Первую версию убийца сам Ходоров, по сути, опровергла справка из поликлиники, которой был прикреплен писатель, переданная по телефону в ответ на запрос о группе его крови. Оказалась она совсем нередкой, одной из самых распространенных. Группа 2 А, резус положительный. Именно эту группу определил кинельский судмедэксперт, исследуя соскобы пятен в доме Сазоновой. Так что кровь хлестала из одного человека, хотя, впрочем, нельзя было исключить, что и у нападавшего могла быть та же группа. Но, учитывая степень невероятности версии Ходоров-убийца, такое совпадение было бы совсем уж сказочным. Лопнула же эта версия после того, как был задержан Сидоров. Прослеженные от дома к старице следы дешевых, совсем почти что неношенных кетов, совпадали по размеру и рифлению подошвы с его обувью. Но что там обувь? Отпечатки его пальцев были прямым доказательством присутствия в доме именно этого человека, назвавшегося при задержании Сидоровым, а потом на первом допросе Ивановым. Их было, на удивление, мало. Один с внутренней стороны табурета, еще два на дверце платяного шкафа и спинке железной кровати. Все остальные, как показал осмотр места происшествия, были, видимо, тщательно вытерты. Дверные ручки, стол, наспех зарытый в огороде топор, щекол до калитки, которую непременно должен был отодвинуть преступник, были в смысле отпечатков стерильно чисты. Зато на зазубринках топора удалось выявить микроследы крови все той же группы, 2 А. Как и на краешке рукава застиранной клетчатой рубашки самого Сидорова. Были, впрочем, обнаружены и два других отпечатка пальцев. Под горлышком графина с водой и очень слабенькие на подоконнике. Сомнений в том, что они принадлежали Ходорову, у Лариной не было. Однако и официально утверждать, что это так, следователь права не имела, поскольку дактилоскопических данных на Ходорова в милицейских картотеках не оказалось. Да и быть, разумеется, не могло. К уголовному преследованию он не привлекался никогда. А поголовный дактилоучет в России, к глубокому сожалению криминалистов, пока не ведется. Но для Лариной гораздо важнее были отпечатки, идентифицированный с папиллярными спиральками на кончиках пальцев задержанного Иванова Сидорова. Это уже серьезные улики. Синяя дорожная сумка, опознанная хозяйкой дома Сазоновой, как вещь, бывшая в руках писателя при его заселении и оказавшаяся при задержании у Сидорова, стали веским вещественным доказательством того, что эти люди были в контакте. По крайней мере, в определенном месте их пути пересеклись. Поручив Саврасову выяснить в областном центре о Ходорове все, что может быть полезным для расследования дела, следователь Ларина позвонила в Тургаевку и договорилась с участковым Соколовым, чтобы тот привез в Кинельский рофт в четверг, примерно к полудню, пенсионерку Викулову, ту самую соседку, которая вечером 23-го видела во дворе у Сазоновой незнакомого мужчину. Сегодня как раз четверг, день, на который она назначила опознание. До полудня еще 2,5 часа. Времени вполне достаточно, чтобы обсудить с Саврасовым собранную в городе информацию и продумать план намеченного на сегодня второго очень важного допроса этого Сидорова Иванова. И этот протокол допроса уже не просто задержанного, а подозреваемого, она со злорадным удовлетворением положит в конце рабочего дня на стол своему весьма хитромудрому начальству. «Излагай, Виктор, только по сути, не растекайся». Саврасов наморщил мясистый нос, хмыкнул. «Можешь, Анюта, версию с отъездом закрывать с чистой совестью. Никуда Ходоров не уезжал и не собирался уезжать. Ему было не до путешествий, знаешь ли». Анна нетерпеливо вздернула подбородок. Прихлопнула ладонью бумажную стопку. «Не тяни, что у тебя?» «Нет, просмотрю потом, рассказывай. Сначала я двинул в Союз писателей. Симпатичный особнячок на Самарской, культурненько, тихо, прохладно. И никого, кроме уборщицы и секретарши. А может, бухгалтерша или делопроизводитель, пожилая такая женщина. А писателей этих самых и духу нет. Ни начальников, ни рядовых. Во, работенка. Я в 9 заявился, а они только к 12 появляются. Да и то, не каждый день, как я понял эту... Саврасов. В голосе Анны пробилось раздражение. По делу. По делу Ходоров в Союзе писателей не появлялся, считай, месяца 3-4. Взял я у этой служительницы его адреса, домашний и рабочий, он в издательстве что-то там редактирует. Но в дом печати я позже съездил, сначала домой. Как раз жену застал, хотела уже уходить, и дочку леток 20. И еще мужичок один там был. Саврасов недобро рассмеялся. Я так понял, что нашему писателю делать там нечего. Кажись, место его занято. Мужик-то солидный, начальственного вида, как дома себя держит. Вышел голый по пояс, в шлепанцах. «Родственник вы, что ли?» — спрашиваю. А он с женой писательской переглянулся, ручище на груди скрестил. «Ну, можете считать, родственник. Это что, важно?» «А я...» «Слушай, Виктор Иванович», — сухо перебила Ларина, «давай-ка я лучше твою писанину просмотрю. Что будет неясно, спрошу». «Ладно, Анечка, все-все, не буду». Саврасову ужасно не хотелось уходить, это и чувствовалось. Приятно ощущать рядышком женщину, которая тебе желанна. Пусть рядом. Это всего лишь локоть о локоть за казенным столом. Да еще при свидетеле, который только делает вид, что углубился в бумажки. Косится рыжий гад. Интересно ему, как же. Не само дело, конечно, а Витины подходы. Поняв, что рассердить сейчас Анну — это значит надолго оборвать ниточку интимной доверительности, оперуполномоченный Саврасов сменил тон и предельно лаконично, без лишних подробностей и отступлений, рассказал, вернее, даже доложил, о результатах своих третьегоднешней и позавчерашней поездок в областной центр и вчерашней в Тургаевку. В результате получасовой беседы с женой и дочерью Ходорова, в которой живо участвовал и некто Николай Петрович, представившийся как друг семьи и сосед по даче, выяснилось, что Феликс Михайлович Ходоров не собирался куда-либо уезжать за пределы области. На это не было и намека. Его отсутствие в течение нескольких дней домашних ничуть не обеспокоило. Он и раньше, бывало, снимал летом на месяц-полтора комнату или домик в какой-нибудь деревне, чтобы, не отвлекаясь, работать над новой книгой. Правда, Так было, когда его издавали. В последние 2 года он предпочитал уединяться на даче в Советах. От города час на электричке. Из-за хронического безденежья только поэтому. Ибо к своей даче он безразличен, хотя под нажимом жены иногда и делает там кое-что, в основном поливает. Однако сосед по даче, который через день ездит в Советы, разгар огородной страды как-никак, утверждает, что в течение последних 2 недель Ходоров там не появлялся. Жена и дочь Ходорова на дачу не ездили давненько, как они выразились, сейчас не до того.